Глава 13. Призрак тайны. Предупредив подчиненных о незапланированном отдыхе, я с девушками отправился в путешествие. Особо спешить нам некуда, поэтому корабль делал переходы на обычном прыжковом двигателе. В это время никто не мешал ближе знакомиться с Тирой. Хитрый дальний предок опять устроил сюрприз. Это выяснилось в первую же ночь, проведенную с Тирой и Тартарой. В недавнем ритуале на алтаре метаморфов он подсадил в сознание юнианки, как потомку древних врагов, духа из собственной семьи. Как ни странно, призрак древней женщины и молодая девушка быстро нашли общий язык, оставив бывшую вражду прошлым поколениям. Зачем метаморф так сделал, я не понимал, а дух объяснить не мог. Дух, названный нами Ти, почти ничего не помнил о древнем мире, но прекрасно знал множество заклинаний, используемых в то время. Именно с помощью Ти мы начали активно изучать процесс изменения тел. Кардинально менять что-то в самом себе страшновато, а вот девушки экспериментировали со своей внешностью гораздо смелее, объяснив, что если что-то пойдет не так, у них есть муж, который справится с любыми сложностями. Через некоторое время две чернокожих красотки превратились в пару белокожих блондинок с телами идеальной формы. Эти разбойницы стали похожи друг на дружку, как две капли воды, но у одной глаза стали голубыми, а у другой зелеными, хотя иногда они и цвет глаз меняли. Лишь постоянная ментальная связь позволяла их различать. За всеми этими увлекательными занятиями мы не забывали о цели своего путешествия. По пути посетили пару торговых станций, на которых девушки до изнеможения набродились по всяким бутикам и рынкам и закупили несметное количество всевозможных милых вещиц. Я честно старался разобраться в назначении некоторых предметов, но так, ничего не поняв из объяснений, сдался, усвоив только одну истину – некоторые вещи недоступны мужскому пониманию. Тем временем наш корабль подлетел к одной из независимых систем. В человеческих секторах галактики их не так уж и много. В подавляющем большинстве своем это туристические миры. Уникальные красоты, умеренный климат и оптимальные условия для комфортного проживания людей привлекали сюда огромное количество паломников. К их услугам предоставлялись разнообразные развлечения. Желающие могли поохотиться на экзотических животных или порыбачить в самых живописных водоемах. И горные заведения, аттракционы, экскурсии, бары, рестораны, магазины и салоны – всего и не перечислить. Одним словом, здесь было все для хорошего времяпрепровождения. – Кроме того, статус нейтрального предполагал сохранение инкогнито. Никакие документы не требовались. Каждому ступившему на планету выдавалась уникальная метка-идентификатор на основе ДНК гостя. Подделать документ сложно, поскольку кодировка и формат менялся часто, а ДНК тела считалось в этом мире величиной постоянной. Большинство туристических миров располагались на окраинах развитого пространства и являлись удобным местом не только для развлечений и отдыха, но и для коммерческих встреч и заключения разного вида соглашений и договоров. Кроме того, планета являлась своего рода полигоном для соперничества всевозможных разведывательных служб различных систем и галактик по сбору секретных данных и важной информации у беспечных туристов. Да и вербовать потенциальных шпионов намного проще во всеобщей развлекательно-увеселительной среде курортной окраины. Здесь могли встречаться даже представители воюющих сторон, если, конечно, не затевали очередную заварушку в этом месте. Из-за жесткого контроля планетарной полиции за приезжими и запрета гостям на ношение смертельного оружия в жилых зонах, уровень преступности здесь небольшой, особенно учитывая, что вблизи располагались зоны галактики, где законность вообще была на призрачном уровне. К сожалению, прилет наш пришелся на пик туристического сезона. Забираться в глушь, где имелись свободные места в гостиничных номерах, я не собирался. Охота и рыбалка меня не прельщали. Заплатив немалые по местным меркам деньги, арендовали двухместный номер для VIP-персон. С такими ценами здешним дельцам разорение не грозит. Хотя само место расположения гостиницы того стоило. Комплекс зданий находился на краю одного из мегаполисов планеты. С одной стороны располагались морские пляжи, а с другой – заповедные леса. К игровым и развлекательным заведениям от гостиничного комплекса вела собственная ветка высокоскоростного подземного транспорта. В комнату мы заселились с Тирой. Тартара осталась на корабле. Это не мешало девушкам часто меняться местами. Ради тренировки они при перестройке организмов сделали себе одинаковые ДНК. И я тоже не сидел без дела. Стоило разобраться с заклинаниями древних магов, недавно полученными в обучающем комплексе драконидов. Возможность построения произвольных динамических порталов завораживала. Полубоги строили обучающие комплексы на совесть. Полученные от учителя знания удивляли. По известным координатам портал создавался легко и просто, если у тебя есть для этого энергия и соответствующий опыт. Так что девушки менялись в комнате, пребывая по свежеоткрытому подпространственному переходу, используя один и тот же идентификатор. Пользуясь возможностями духа, Тира старалась быстрее постичь магическое искусство. В этом ей усиленно помогали мы с Тартарой. С не меньшим удовольствием мы изучали и достопримечательности мира. Для отдыха на планете имелись все условия. В основном сюда прилетали туристы из ближайших государств людей и драконидов. Впервые мне встретились и элеонцы. С виду обычные люди, но на поверхности ауры едва проглядывала странная сетка. Поскольку жилая система у них всего лишь одна, я посчитал это свойством энергетического поля представителей элеоны. Ауры всех встречных элеонцев имели замеченную особенность. На жизненные функции сеть никак не влияла, и никаких особых преимуществ дать людям не могла. Нам с Тирой удалось посетить здешнее казино и даже возместить затраты на аренду номера в гостинице. Могли выиграть гораздо больше, но тогда бы это насторожило службу безопасности этих заведений. Псионам и шаманам в таких местах играть запрещено. При входе на них вешались специальные маркеры. Учитывая многослойные защитные заклинания кольца магов, мы выглядели как обычные люди. Артефактное кольцо мага выдал Тире сразу, едва она выразила желание войти в семью. Юнианцы, нанятые в службу безопасности, нас не заметили, а вот какой-то опытный драконит-шаман, неведомо как попавший в охрану одного из заведений, внимание обратил. Сильного шамана трудно обмануть даже очень сложной защитой. Но он сам себе не поверил. Не могут люди иметь, тем более сразу двое, силу шамана такого уровня, что даже духи боятся к ним приближаться. Озадаченно покачав головой, драконит нас пропустил. Как показал дух, нами он все же заинтересовался, и отправил запросы в общую базу данных. В розыске я не числился, так что вряд ли он что-то обнаружит. На следующий день погода в мегаполисе испортилась, поэтому я с девушками по очереди посетил с десяток игровых заведений. Вечером к нам напросился посетитель, тот самый шаман из казино. «Уважаемый Рейн, я Тукс Орс из клана Орс. Духи предков посоветовали обратиться к вам. Вы не против разговора?» С порога задал вопрос драконит с интересом, рассматривая меня вблизи. «Почему уважаемый?» С интересом взглянул я на гостя. «Шаман может быть только уважаемым, даже если это враг», усмехнулся драконит. Я предложил гостю пройти в номер и присесть в кресло. Меня заинтересовал способ моей идентификации шаманом. Преступником я не числился ни по каким базам, а доступ к ним у большинства государств был открыт всем желающим. Искин. Хозяина корабля можно вычислить по уникальному маяку-идентификатору судна. Рейн. Для этого нужно иметь пароль доступа к службам контроля пространства. Искин. Сомневаюсь, что осталось много действующих кораблей вроде той яхты, под которую мы маскируемся. Достаточно сделать запрос по типу и связаться со станцией, где корабль проходил ремонт или модернизацию. Вероятность прогноза 95%. Рейн. Спорить с Искином древних бесполезно. Искин. Зачем спорить, если точность прогноза приближается к сотне? «Вычислили меня по кораблю?» – уточнил я у драконида. Тот кивнул. Жест подтверждения у этой расы такой же, как и у людей. «Юнианцы предпочитают не связываться с наемниками из числа обычных людей. У вас несколько выполненных заданий. Значит, вы либо псион, либо шаман. Люди будут думать, что псион, а я уверен, что вы нечто большее. Вопрос сейчас не в этом. Я в затруднении. Мне нужно вернуться с семьей на родную планету. Сын подрос и подходит срок его вступления на путь шамана. Духи посоветовали обратиться к вам для заключения договора о доставке моей семьи в клан. Шаманы не могут игнорировать такие знаки». Я видел, что гостю трудно дались эти слова. Дракониды, как и люди, предпочитают пользоваться для путешествий между мирами кораблями своих рас. Тем более шаман хотел попасть на планету родного клана. Получить связь с представителями еще одного клана драконидов мне не помешает. К тому же для этого есть время. Туристическая планета начала надоедать. Стоило побывать в мире драконидов. Спрашивать шамана по поводу подсказки духов предков нет смысла. Я прекрасно знал, что в выдаваемую информацию представители потустороннего мира напускают столько тумана, что разобраться в причинах почти невозможно. Глава рода метаморфов из алтаря поступал точно так же. Договор с шаманом я заключил. После его ухода перешел по динамическому порталу на корабль к Тартаре. Интерьер для пассажиров я готовил для людей. Нужно кое-что в одном секторе переделать в соответствии со вкусами драконидов. Большую часть необходимой обстановки мы заказали со складов мегаполиса. Выбор здесь имелся на любой вкус и кошелек. От работы в помещениях меня оторвало сообщение духа. Дух. На Тиру напали в нашем номере. К сожалению, эти идиоты применили оружие. Во избежание неприятностей нужно быстро уносить ноги с планеты. Расследование властей нам совершенно ни к чему. Рейн. Тира не пострадала. Сейчас активирую портал. Дух. Только не в наш номер. После нападения сработала система контроля и наблюдения. Дух девушки пока недостаточно обучен, чтобы перехватить управление кучей тупых камер. Пока не стоит чужим показывать, как ты вываливаешься из портала. Девушке ничего не угрожает. Гора нашинкованного на наплетью мяса опасности уже не представляет. Разборки с администрацией нам сейчас тоже не нужны. Искин. Поддерживаю. Служба безопасности может задержать нас на неопределенное время, пока будут длиться разбирательства. Тира покрошила аборигенов. У нас не больше пары минут, пока примчатся представители полиции. Сразу ставить на уши всех гостей гостиницы никто не будет. Настроив портал, шагнул в коридор гостиницы. Дух быстро перехватил управление ближайшей камерой и показал наблюдателям, как я выхожу из лифта. В комнате Тира пребывала в некотором трансе. Ее дух показал нам недавние события. В комнату ворвалось 4 человека. Девушку сразу постарались нейтрализовать с помощью парализатора. Двое задержались в прихожей, остальные рванули в спальню, надеясь обнаружить там меня. Тира удивленно смотрела на непрошенных гостей и не падала. Второй выстрел в ее сторону вывел девушку из ступора. Вызвав плеть, она нанесла удар. Многочисленные изгибы оружия древних превратили тела противников в кучи резаного мяса. Когда из спальни вынырнули еще двое гостей, не обнаруживших меня, хотя они наверняка имели данные, что гостиницы я не покидал, и увидели печальное состояние напарников, то попытались применить к девушке более солидное оружие. Останавливаться на достигнутом Тира не собиралась. Покрошила и этих нападавших. С точки зрения психологии, происшествие для нее было даже полезным. Цепь нарушенной психики окончательно замкнулась. Похожие изуродованные человеческие тела девушка видела в детстве, когда родители штурмовали пиратский корабль. Дух перехватил управление камерами наблюдения и показал, как мы с девушкой выходим из номера и исчезаем за створками лифта. Лифт двинулся вниз с остановками на каждом этаже. Спокойно построив портал до корабля и подхватив жену, я шагнул в окно перехода. Теперь стало понятно, почему по совету интуиции повесил портальный маяк на шамана. Надо с ним поговорить. Если сборы семьи будут недолгими, то договор останется в силе. Оставив девушку Тартари, та быстрее приведет ее в нормальное состояние, шагнул в окно перехода к шаману. Драконида мой приход удивил, но и меня не обошло стороной это чувство. Все семейство шамана сидело на чемоданах и ждало. Жена драконида и пара сыновей разного возраста не издали ни звука. Лишь широко раскрытые глаза и яркие всплески в ауре выдавали удивление. «Духи сказали, что ты скоро придешь старыми дорогами, но я не понял, что они имели в виду», – покачал головой шаман, задумчиво рассматривая туманное окно портала за моей спиной. «Придется быстро уходить. Кто-то напал на жену», – пояснил я. «За раскрытие секрета портала перед шаманом можно не переживать. Скоро многие узнают, что в мире покоя живут дракониды, владеющие внепространственными переходами. Провести через клятву секрета всех гостей, прибывающих к моим подданным в подземелье, нереально». «Мы готовы», – усмехнулся шаман, кивнув на горку багажа. По моему знаку родственники шамана бойко начали закидывать вещи в портал. Процедура много времени не заняла, драконид правильно воспитал детей и жену. Лишних вопросов они не задавали, мгновенно выполняя команды старшего. Последними в портал шагнули мы с шаманом. Уже через минуту Корабль стартовал с космодрома. Внезапные уходы судов с планеты были нередки, поэтому диспетчера тревоги не поднимали. Прибывшая в номер полиция лишь начала разбираться в произошедших там событиях. Зал Совета Центральной Империи. «Что же нам так не везет?» – тяжело вздохнул император Скорил, поглядывая на опустивших глаза подчиненных, сидящих за столом напротив его места. «Мы слишком мало времени у власти. Ваш папочка сильно запустил империю. Сменить персонал на местах не в наших силах, а уже службе разведки вообще говорить не приходится. Преданных людей не хватает», – посмотрел на императора первый министр Ламон. «Надо учиться решать задачи не только глупой силой. Вы же давно разослали указания. Почему они не выполняются?» Недовольно постукивая костяшками пальцев по столу, сердито смотрел в глаза министру император. «Пограничные сектора мы уже контролируем, а вот удаленная периферия пока работает по-старому. Так далеко пробить даже узкий проход не удается», – не стал опускать глаз министр. «По данным разведки», – император кивнул на второго молчаливого гостя, – «юнианцы заполучили в руки работающую лиганскую капсулу». «Это не главное в моем докладе», – недовольно скривившись, подал голос начальник разведки империи. «Кайл, я читал сообщение», – нервно дернул уголком губ император. Он не любил, когда его перебивали. Каким образом псионы могли так быстро перебросить артефакт на невообразимое расстояние в исследовательский центр? В твоей записке предположение, где факты? «Нет фактов», – вздохнул глава разведки. «Даже то, что мы об этом узнали, уже подвиг. Не так много людей, сочувствующих нам у юнианцев. Извини, Скорил, но твой папаша всю жизнь только и делал, что грызся с псионами, вместо того, чтобы готовиться к встрече с сильным противником. Разведка юнианцев малочисленна. Из-за нашей прошлой пропаганды подданные их не любят, да и они к обычным людям относятся слишком предвзято. Думаю, что псионы даже не подозревают о предстоящих событиях. Нам они точно не поверят». «Думаете, что делать, чтобы заполучить канал доставки лиганского артефакта? На такие расстояния мы сейчас можем делать лишь узкие проколы, стоящие уйму энергии», – прекратив стучать по столу, приказал император. «Мы это и хотели сделать, но исполнители на местах опять перестарались», – тяжело вздохнул первый министр. «Надо было всего лишь попытаться поговорить с нужным человеком, а эти идиоты решили его захватить. К чему это привело, вы знаете?» «Да уж, лиганские технологии в действии – жуткая штука», – поежился начальник разведки, вспоминая обрывки записи с камеры видеонаблюдения. «Судя по виду, у девушки работающий лиганский УМЗ», – кивнул первый министр. «Вам не кажется, что в последнее время вынырнуло слишком много действующих древних артефактов?» Задумчиво оглядел подчиненных император. «Это подтверждает появление информации о всплывших из небытия наследниках Лиги». Император задумчиво подпер кулаками подбородок, смотря сквозь гостей. Нарушить размышления начальника подчиненные не посмели. Наконец, осмысленный взгляд императора уперся в гостей. «Берите энергии сколько надо», – Пробейте канал до станции, где будут проходить переговоры. Постройте временные пункты переходов, но забросьте нашего человека в переговорную группу. Дайте ему полномочия моего представителя. Пусть делает, что хочет, но юнианцы и их новые союзники должны узнать реальную обстановку на окраинах человеческого сектора. Даже если у них зародится сомнение в представленных данных, это будет победа. Они вынуждены будут послать разведку. Противнику не удастся скрыть абсолютно все следы своих действий. «Придется раскрыть наши основные козыри», – скривился разведчик. «Кому они будут нужны в будущем, и если все пойдет по сценарию противника?» – с сарказмом усмехнулся император. «Если удастся план посылка, будет что предъявить псионам», – кивнул разведчик. И если и его провалите, то вся предыдущая работа пойдет прахом. Нам никто не поверит, вздохнул император. В прикрытии два моих человека. Если не будет прокола с другой стороны, доказательства у нас будут. Первый министр твердо посмотрел в глаза императору. А если заговор раскроется? С той стороны работают обычные люди, а не специалисты конспирации. Император опять задумчиво застучал пальцами по столу. Детская привычка никак не отпускала. «Увеличить прикрытие все равно нет возможности», – вздохнул разведчик. «Эта пара – все, что у нас есть на том направлении. Получить сведения о переходе раньше мы не могли. Среди наемников много болтунов, и привлекать их к заданию нет возможности. Остается надеяться на удачу. Предсказатели дают благоприятный прогноз, хотя и обещают осложнения». «В очередной раз будем ждать чуда», – усмехнулся император. «Случилось уже много чудес. Почему бы не произойти еще одному?» – поддержал его улыбку первый министр. Полицейский участок на туристической планете. «С каких пор наши наемники стали воевать с туристами?» Зло смотрел начальник участка на нескольких подчиненных, переминающихся с ноги на ногу. «Мы не знаем», – промямлил один из них. «Комитет ни при чем. Я сразу после инцидента связался с их представителем в городе», – отозвался другой. «Это не их люди». «Хорошо, что гости сбежали», – успокаиваясь, выдохнул начальник. «Видно, за ними есть темные делишки, раз не захотели требовать компенсации с хозяев гостиницы». «Точно есть», – кивнул третий офицер полиции. «Недавно хозяин номера связывался с наемной конторой для регистрации задания. К сожалению, эти заведения нам не подконтрольны, и раскрывать содержание заданий не будут». «Богатый наемник по определению не может быть чистеньким», – проворчал начальник. «Что по самим неудачникам?» «С этими идиотами сложности. Убийства за ними не числились. Основной род деятельности – шантаж, вымогательство и похищение людей. С туристами раньше не работали. Их нанял кто-то из гостей, скорее всего, для похищения. Но удача им не сопутствовала», – пояснил второй подчиненный, отвечающий за связи с криминальным миром. «Да, судя по состоянию тела, удачи в этом деле для них даже не пахло», – поддакнул третий офицер. «Что сказали специалисты после анализа доступной съемки по поводу оружия девушки?» – посмотрел начальник полиции на молчавшего четвертого полицейского. «Они в затруднении», – неопределенно пожал плечами тот. «Ни с чем подобным они не встречались. Даже оружие нападавших порезано на части, словно картонное. И если это один из вариантов силовой плети из фантастических фильмов, что владеет ей девушка виртуозно. Тела порублены, а на стенах нет ни одного следа удара. Куда исчезли гости после происшествия? Вошли в лифт и испарились. Могли выйти на одном из технических этажей, где есть неисправные камеры. Возможно, они их сами и испортили, готовя отход на всякий случай, предположил третий офицер. «Стоит закрыть дело, раз гости не предъявили претензий», предложил первый подчиненный. «Согласны», раздался почти слаженный хор остальных голосов. «Первыми напали наши жители, а наемники привыкли разбираться со сложностями кардинальным способом. Не будем поднимать шум, преступники уже наказаны, а гости претензий не имеют», – согласно кивнул начальник участка. «Так и доложим наверх начальству». Корабль уходил из системы заповедника в обычном режиме. Искин выдавал низкую вероятность преследования со стороны закона туристической планеты, так что спешить нам особо некуда. До родного мира драконида далековато, почти 20 обычных прыжков. Делать их все я не собирался. Еще через один прыжок нырнем в прокол и доберемся до места гораздо быстрее. Я поинтересовался у шамана, когда пришел навестить его семью в отведенных помещениях, зачем он так далеко забрался в человеческий сектор. «Из-за нее», – кивнул драконит на молчаливую супругу. «По нашим законам у шамана должно быть больше одной жены, а Кита согласилась выйти за меня при условии, что будет единственной». Драконит взглянул на супругу и продолжил. «И не жалею об этом решении, разве что пришлось сбежать подальше от других представительниц рода, пытающихся войти в семью. А после возвращения на родную планету сложностей не возникнет?» – усмехнулся я. «Теперь нет», – отмахнулся шаман, с любовью поглядывая на супругу. «Не в каждой, даже крупной семье бывает три сына с задатками шаманов». «Насколько понял, третий скоро будет». Взглянул я на молчаливую, смутившуюся драконитку. Аура уже показывала сформировавшийся второй контур в ее теле. «Да», – довольно кивнул шаман, – «и духи говорят, что он будет сильным шаманом. У людей мы заработали достаточно, чтобы некоторое время спокойно пожить в родном мире». Раз разговор зашел о духах, я постарался узнать подробности предсказания по поводу нашей встречи с шаманом. Драконит не стал ничего скрывать, поскольку сведения касались нас обоих. Судя по смутным намекам, предки рода старались через одну из ветвей вероятностного развития событий связать клан шамана со мной. Они даже намекнули на древние дороги, которые ничем другим, кроме порталов, быть не могли. От пассажиров я не стал скрывать возможности появившихся из подземелий древних родственников. После второго прыжка, который я делал на всякий случай, чтобы запутать возможных преследователей, шаман снова попросил разрешения переговорить со мной. Он говорил о содействии в возможности обучения сына не в родном клане, а в школе шаманов подземных жителей. Редко, но шаманы так поступали, отдавая сыновей на обучение в другие дружественные кланы. Это позволяло перенимать чужой опыт. Тира отлично знала связи между драконьими кланами, так что подтвердила, что члены клана Орс никогда не были противниками клана Дис. Девушка в это время с удовольствием развлекала семью шамана, показывая псионские фокусы. Усиление связи с одним из древнейших кланов мне на пользу, так что маршрут пришлось менять. При выходе из очередного прыжка решил сразу же нырнуть в прокол, однако моему намерению помешало одно обстоятельство. Корабль вышел в заданной точке пространства далеко от обычных путей. В тот же миг Сканеры сообщили, что в этой части галактики мы не одни. Вероятность встречи кораблей в масштабах космического пространства сведена к нулю, а тут поступили сигналы о нескольких объектах. Этот факт сам по себе уже любопытен, а то, что эти объекты применяют друг против друга оружие, вдвойне интересно. Пришлось незаметно подбираться поближе. Как доложил Искин, транспорт жуков под защитой двух человеческих кораблей, судя по внешнему виду построенных в Центральной Империи, отбивается от целой эскадры судов жуков. Искин. Рейн, прогноз неоднозначный. Данные локаторов довольно странные. Небольшой транспортный корабль жуков защищают модифицированные человеческие торпедоносцы. Что совсем интересно, защитные щиты у них маготехнические. Рейн. Значит, маги в галактике все же существуют. Искин. Вероятность утверждения близка к сотне, но именно этим конкретным представителям магического искусства жить осталось не так много времени. Противниками у них выступают очень мощные кораблики, 3 крейсера и 3 фрегата. Судя по летающим обломкам, 1 крейсер жуков и множество другой мелочи уже превратились в обломки. Боезапас у людских кораблей, даже магических, не безразмерный. Торпедоносцы против эскадры долго не протянут. Тем более, судя по положению кораблей, они защитными полями прикрывают транспорт жуков. Дух. Шеф, нас, похоже, заметили, по крайней мере, заинтересовались нарушением поля при выходе корабля из прыжка. В нашу сторону направился фрегат жуков. И, боюсь, не с дружественными намерениями. Рейн. Странно. Люди защищают жуков от жуков. Искин. Из данных инфосети конфликтов между жуками не зарегистрировано. Дух. Я бы советовал стать на сторону защитников. Не нравятся мне жуки. Рейн. Похоже, у нас нет выбора. Противник решил этот вопрос за нас. Кажется, жуки посчитали нас лишними свидетелями. Искин. Запрос на волне наемников. Рейн. Выводи на виртуальный экран. Борт Y6 неизвестному кораблю. Конвой подвергся нападению. Прошу помощи в эвакуации экипажей. Судя по данным локаторов, у вас скоростная яхта. Есть возможность оторваться от неприятеля. Боезапас почти на нуле. Будем с напарником прикрывать разгон собственными щитами. Коротко обрисовал обстановку молодой офицер с экрана связи. Сколько сможете продержаться, поинтересовался я. Крейсера выпускают 2-ю волну малых кораблей. Пару фрегатов мы, может быть, и достанем корабельными торпедами. А вот от мелочи отбиться будет трудно. Щиты работают на пределе, и запас в накопителях для орудий заканчивается. С такими силами прикрыть пересадку даже части пассажиров на яхту вы не сможете, покачал я головой. Будем держаться сколько получится. Некоторых пассажиров обязательно нужно доставить на военную базу флота. Они владеют сведениями, важными для всех людей. А у нас еще есть чем удивить тараканов. Криво усмехнулся пилот. Что-то типа плазменных шаров по лазерному наведению, предположил я. Если кто-то добрался до магических технологий, то такой тип оружия лежал на поверхности. Откуда вы знаете? Широко раскрыл глаза от удивления пилот. Неважно, вселенная большая. Я помогу вам, но есть одно условие. Вы временно переходите под мое командование. Приказы выполнять беспрекословно. Задумчиво посмотрел я на пилота, ожидая его решения. Офицер оказался способен принимать мгновенные решения. По видеоканалу полностью ауру оценить затруднительно, но вероятность того, что молодой человек маг и имеет развитую интуицию, очень высока. В любом другом случае даже магические технологии не спасли бы торпедоносцы от первой атаки жуков. Сейчас подберусь ближе. Готовьтесь принять на борт роботов-координаторов. Дадите им разрешение на подключение к мозгу кораблей. Команда была недостаточно понятна пилоту, но он лишь кивнул, ожидая новых событий. События себя ждать не заставили. Отправив навстречу фрегату жуков несколько подарков, яхта ушла в короткий прокол и появилась недалеко от транспорта, быстро гася скорость. Симон Лотон, маг-пилот элитного отряда службы разведки Центральной Империи, посмотрел на экран связи, где торчала голова брата, пилотировавшего второй торпедоносец. «Ты поступил правильно», – кивнул Кортин. «На сердце стало как-то спокойнее». «Странный какой-то пилот на яхте», – пробормотал Симон. «Это да, молодой и тараканов совсем не боится», – задумчиво кивнул брат-близнец. «Интересно, что он задумал? Судя по идентификатору корабля, это наемник с окраин. Яхта большая, а наемники без оружия не ходят. Лишь бы он успел добраться к нам до прихода второй волны жуков. У меня энергия почти на нуле. Что за...» Договорить Кортин не успел. Яхта исчезла с экрана локатора. Мозг корабля тут же разразился предупреждениями о появлении вблизи неизвестного судна. Сразу произошла идентификация, и это оказалась та же самая яхта наемника. Было чему удивляться. Кораблик вынырнул почти на расстоянии вытянутой руки по космическим меркам и гасил скорость и маневрировал с невероятными перегрузками. На экране локатора замигала еще одна красная отметка. Фрегат жуков, направлявшийся к прежнему месту положения странного корабля, получил критическое повреждение и вышел из боя. «Яхта уделала фрегат! Как это понимать?» Кортин смотрел на старшего брата. Хотя разница в возрасте составляла всего несколько минут, Симон всегда был заводилой в их паре. «Сдается мне, не мы одни балуемся магией. Крейсер жуков мы ведь тоже потрепали», – почесал затылок Симон. «И о нашем секретном оружии парень что-то знает. У меня такое чувство, что это не последний его фокус». Слова старшего брата оказались пророческими. На связь вышел командир повстанцев. «Парни, тут это... В общем, у нас идет эвакуация. Две красавицы и драконит с дракониткой уводят нас на другой корабль по непонятному проходу. Говорят, места всем хватит». Неожиданно в рубке торпедоносца открылась дверь, и в помещение вкатился робот, мгновенно затормозив и встав на поджатые ранее суставы лап. Симон даже среагировать не успел, не ожидая ничего подобного. «Автопилот прибыл! Ожидаю разрешения подключения к мозгу корабля!» Четким голосом доложило страшилище, увешанное странным вооружением. Уже отличить навешанные на механизм малые торпеды от игрушек у пилота хватило опыта. Судя по обалделому взгляду брата на экране связи, у того происходило то же самое. Как чужой робот мог оказаться на судне, Симон не мог понять. Учитывая, что он дал согласие подчиняться чужому пилоту и не понимая, что делать, Симон тупо пробормотал: «Разрешаю». Пилот не понимал, каким образом его разрешение позволит роботу без шифрованного ключа подключиться к электронике управления судном. «Разрешение получено. Взлом доступа проведен. Судно под контролем. Автопилот включен. Пассажиру просьба эвакуироваться. Портал перехода в конце коридора». Давно Симон не чувствовал себя пассажиром на собственном корабле. Он даже не представлял, какой мощностью электронных мозгов нужно обладать, чтобы так быстро добраться до ядра управления кораблем. Только услышав слово «портал», пилот очнулся от потрясения. Наемник с яхты проявил уважение, заставив робота просить разрешения. Эта штука взломала доступ к управлению корабля за жалкие мгновения. Поднявшись с кресла и выглянув за дверь, Симон лишь озадаченно присвистнул. В конце прохода к его каюте зеленоватым подсвеченным туманом мерцал овал пространственного тоннеля. Тут и думать нечего. Нежданный спаситель владел куда более мощными магическими техниками, чем смогли получить маги Центральной Империи. Судя по тому, как стала нарастать тяжесть, гравитационные компенсаторы работают уже на пределе, и пилоту нужно покинуть корабль. Робот справится с управлением судном при перегрузках гораздо лучше человека, даже мага. К тому же Симон, оглянувшись, заметил вокруг робота кокон непонятных магических контуров, так что сплав различных технологий у этого устройства значительно превосходил жалкие поделки имперских умельцев. Пилоту ничего не оставалось, как выполнить команду робота и покинуть корабль. Шагнув в мерцающее марево портала, Симон оказался в широком проходе, в который из нескольких порталов рекой лился поток пассажиров транспорта. Пилот не мог понять, где находится. Толпа народа терялась вдали. На глаз тоннель казался длиной никак не меньше километра. Куча боевых роботов, похожих на того, что выселил его из рубки, увешанных оружием, исполняла роль гидов и разводила людей по многочисленным боковым проходам. Рядом из портала вынырнул брат. «Слушай, я случаем не в сказке?» Задумчиво покачал головой он, разглядывая, как люди из нескольких порталов выливаются в коридор. «Знаешь, мне нравятся сказки со счастливым концом», – улыбнулся Симон, обнимая брата. «Неизвестные маги, а это могли быть лишь они, спасли пилотов Империи от гибели. Те собирались до последнего вздоха защищать транспорт, помогая уйти ему в прыжок». Трех корабельных торпед хватило, чтобы разделаться с фрегатом жуков. Две из них, стандартные, использовались лишь для отвлечения внимания, а вот третья шла под магическим прикрытием. С первой посылкой фрегат разделался легко, вторую принял на щит, третья прорвалась сквозь ослабленную защиту и разнесла отсеки с двигательной установкой, заодно повредив основной реактор. Повреждения корабль получил не критические, отстрелив разрушенные отсеки, но из боя вышел. Вынырнув из прокола поближе к транспорту и уравняв скорости, я создал динамические порталы в несколько отсеков пассажирского корабля. Помогать его обитателям отправились жены с четой драконидов. Те издавна враждовались цивилизацией жуков и согласились помочь девушкам без дополнительных вопросов. Создав еще парочку портальных каналов на корабли Централов, я направил к ним роботов с модулем связи. Искин быстро подключится к системам управления торпедоносцев. Эффективность защиты от этого значительно вырастет. Пока шло перемещение пассажиров на наш корабль, посмотрел, что там наворотили имперские маги, используя доступ к информации из кино. Дух. Не так уж плохо. Огненный щит с подпиткой от реактора и энергии чужого удара. Рейн. Контур легко перегрузить. Подойдут крейсера чуть ближе и залпы энергопушек разорвут каналы питания. Дух. Один такой, похоже, сунулся. Централы разобрали его на запчасти. Рейн. Это пока у них имелись торпеды. К сожалению, вижу лишь по одной обычной в торпедных отсеках. Скорее всего, гостинцы с магической начинкой они и потратили на самого ближнего противника. Дух. Зато остальные стали осторожнее. Малым кораблям противника пробить защитные экраны торпедоносцев значительно труднее, а энергопушки централов на порядок мощнее стандартных. Любое попадание в штурмовик или истребитель погасит защитное поле и нанесет повреждения корпусу. Смотри, сколько подранков дрейфует в стороне. Хорошо, ребятки повеселились. Рейн. Судя по приближающейся волне, крупные корабли жуков решили прикрыться малыми кораблями и подойти поближе. Думаю, пилоты людей вовсю пользовались интуицией мага, маневрируя под огнем противника. Дух. Я даже уверен, что командующий эскадрой противника оказался в тупике, не зная, как действовать против нестандартных кораблей противника. Отсюда и заминка. Насколько меня просветил Искин, жуки хорошо действуют в шаблонных ситуациях. Уверен, сейчас у них на борту нет людского экипажа. Будь с ними элеонцы, те бы уже давно нашли способ расправиться с торпедоносцами централов. Тартара. Элеонцы как раз на транспорте. Я подслушала некоторые мысли людей при эвакуации, но они не совсем элеонцы. Система, на которой они жили, расположена глубоко в секторе жуков и заселена с их помощью не так уж давно. Каким-то образом людям удалось взбунтоваться. Рейн, я не понимаю. У всех людей следы ментального контроля. Они частенько действовали под внешним управлением. Та серая сетка, которую мы видели на элеонцах на отдыхе, как раз и есть аналог клятвы секрета и подчинения – только в ментальном исполнении. У жуков имеются менталы невероятной силы или техника ментального управления. Склоняюсь ко второму варианту. Никакой мозг, кроме Искина древних, не справится с таким объемом информации. Рейн. Централы что-то об этом знали. Вот почему им нужно, чтобы пассажиры добрались до людского сектора. Дух. Ха! Жуки об этом тоже знали. Кажется, они рассчитывали захватить сопровождавших транспорт людских магов. Этим и объясняется слабая первая атака. Маги нужны живые. Тира. Эвакуация завершена. У нас в отсеках почти 20 тысяч пассажиров. Будь это обычная яхта, мы бы максимум могли забрать 1000. И то системы жизнеобеспечения не смогли бы долго работать с такой перегрузкой. Рейн. Сейчас немного постреляем, и яхта кинется на утек, решив, что с такой эскадрой лучше не связываться. Дух. Ха! Согласен. Жуки не могли заметить переброску пассажиров и за нами не погонятся. Волна истребителей и штурмовиков противника натолкнулась на слаженный щит из трех странных кораблей, маневрирующих на невероятной скорости. Точность и мощность орудий тоже поражала. Командование эскадры ничего не могло противопоставить Искину древних. Несмотря на самопожертвование пилотов жуков, прорваться сквозь плотную завесу точного огня судам противника не удалось. Уже не рассчитывая захватить пленников, крейсера и оставшиеся фрегаты открыли огонь на поражение. Заработали все энергопушки кораблей, и к нашему построению устремился рой торпед. Локаторы яхты видели приближающиеся цели, даже несмотря на задействованные маскировочные поля. Можно повоевать и послать ответ кораблям противника, но мне было необходимо создать впечатление, что жуки добились своего и отогнали яхту наемника, уничтожив транспорт с прикрытием, оказавшимся таким опасным. Закрывать щитами судно, не отвечая противнику, становилось все труднее. Не дожидаясь прихода третьей волны, состоявшей исключительно из корабельных торпед, наша яхта бросилась на утек. Такую быстроходную цель корабли противника догнать не смогли. тем более, что на пути оставались маневрирующие и изредка огрызающиеся огнем группа судов. К тому же сработал очередной подарочек от Искина. Две торпеды, оставшиеся на подвесках торпедоносцев, были скинуты в бою с малыми кораблями и висели в пространстве без движения и с выключенным оборудованием, пока к ним не приблизился один из крейсеров. Вывести чужой корабль именно на место расположения торпед Искин смог без труда. На каждой торпеде сидел один наш робот. С его помощью Искин и запустил припасенные подарки. Впечатление получилось такое, что крейсер «Жуков» налетел на минное поле. Уничтожить таким количеством попаданий целый крейсер невозможно, но множество модулей ему пришлось автоматически отстрелить, чтобы минимизировать потери. Как ни были храбры жуки, идиотами они не были. Гнаться за случайным свидетелем, налетая на установленные мины, не стали, окончательно разобравшись с оставшимся противником. Хотя они не получили желаемого, но и транспорту не удалось уйти. Торпедоносцы отстреливались до конца.